— бодро заявил Бычков. «А пока положение такое. Пограничную охрану на постоянное жительство нам пока не дают и посылают только одного милиционера. Он едет с семьей на пароходе. И еще сообщают, что военное судно будет время от времени в течение всей навигации проходить Беринговым проливом на север столько, сколько будет позволять открытая вода. И последнее. Бензина и патронов у наших охотников нет. Выгнали мы торговца и не подумали, на чем и чем будем охотиться на весеннего моржа», — сказал Бычков. «Что же делать?» Тегренкеу с надеждой посмотрел на Кравченко, а тот вскинул глаза на Бычкова. «Есть два выхода», — немного подумав, сказал Кравченко. «Первое — вспомнить древние способы добычи зверя. Или же обратиться за помощью к американским торговцам. Придется сделать так. Посудите сами, кто теперь помнит древние способы лова моржей? Да и в то время моржа было куда больше, и он не был так пуглив. Да никто всерьез и не захочет сейчас охотиться по-старинному. Но как можно обращаться к помощи американского капитала?» — пожал плечами Бычков. «А если спросить Сона?» — воскликнул Тегренкел. «Мы же не собираемся брать патроны и горючее за даром. За все будет платить Гемауга из запасов пушнины, а Сона пошлем в Ном». «Удерет этот Макленнон вместе с пушниной!» — проворчал Бычков. «Этого никак не может быть!» — уверенно сказал Тегренкел. «Всякое можно про него сказать, но так плохо нельзя!» «А почему?» — возразил Бычков. «Капиталисты — это такой народ! Родную мать не пожалеют, чтобы урвать копейку!» Алексей остановился передохнуть и уже спокойнее сказал. «Ну ладно, я согласен, пусть едет. Но только как вы его уговорите? Для революции он, по роже видно, ничего делать не будет». 8. В знакомой комнатке, кроме Тегренкел, Бычкова и Кравченко, находился и новый торговец Гамауге с конторской книгой в зеленом переплете. «Мы пригласили вас, мистер Макленнон, чтобы попросить съездить в Ном и привезти наши фактории товары», — торжественно начал Кравченко. «Вы видите, в каком положении оказались охотники. Без патронов и без бензина. Если так будет продолжаться, то людей ожидает голодное лето. А пароход, по нашим сведениям, доберется до Уэлена не раньше конца августа. У нас есть достаточно пушнины. Кроме того, некоторое количество валюты в английских фунтах и американских долларах. Уэленский совет выдаст вам соответствующие документы». Джон не ожидал такого предложения. С одной стороны, он не видел другого выхода, а с другой, это был удобный случай показать чукчам, чего стоят широко вещательные посулы представителей новой власти. Но Джон быстро подавил в себе растущее чувство раздражения. Он только сказал: «Прежде чем экспериментировать с людьми, надо было подумать наперед о том, что они будут есть. Я не хочу сейчас вступать с вами в спор. Я просто спрашиваю, согласны ли вы помочь людям, которых считаете своими братьями?» «Вы ставите вопрос так остро, потому что знаете, что я никогда не откажусь от малейшей возможности помочь своим братьям, чем бы мне это ни грозило».